Глава 25. Марго. Стоит ли удивляться, что после того, как я едва не испортила день благодарением, отвертеться от очередной вылазки в дикую природу мне не удалось. Сегодня предпоследняя суббота, и вопреки заверениям, что Форест не сердится, он нацепил на меня беговые лыжи. Выглядят они мило, но почему-то наводят на мысль о сведении счетов. Как ни странно, но я с нетерпением ждала этой прогулки. Не считая Дня Благодарения, неделя выдалась напряженной. Внести правку, которая предложила Анджеле, я не успела, зато при любой возможности оказывалась в постели Фореста. Поэтому меня привлекала мысль провести немного времени на свежем воздухе. Но теперь, когда, согнувшись в три погибели, приходится взбираться на очередной холм, я понимаю, что желание проветриться было навеяно дофаминовым туманом после множества оргазмов, в котором я пребываю всю последнюю неделю. «Далеко еще? Жалобным голосом спрашиваю я. Форест идет впереди, и мне даже жаль его прерывать. Эти мускулистые ягодицы, ритмично двигающиеся с каждым взмахом палок, для меня как дразнилка-морковка, побуждающая идти вперед. «Всего 1,5 километра», — улыбается он в ответ, как будто меня это должно обрадовать. «Может, рухнуть ничком в снег и пусть тащит меня на буксире до пункта назначения?» «Ты сможешь», — твердым голосом говорит он и движется дальше. Уже не первый раз за сегодня я испытываю желание оглядеться по сторонам в надежде увидеть сочувственную улыбку Олли или другого члена группы. Но после того, как вчера мы обменялись контактами и со слезами на глазах обнялись на прощание, я осталась единственной гостьей. Из-за этого сегодняшний поход с Форестом кажется не столько вылазкой на природу, сколько свиданием с физкультурным уклоном. Но спустя 10 миллионов минут лес расступается, и передо мной появляется... «Курорт?» — кричу я, распугивая птиц с деревьев. «Ты привел меня на курорт?» «Сюрприз», — улыбается он. «Я смотрю вниз с холма, где люди...» Оказывается, помимо Фореста, Траппера, Джо и меня здесь есть и другие представители человеческого вида, копошатся в стильной зимней одежде, потягивая из кружек дымящийся кофе или облачаясь в лыжное снаряжение. Я вдруг чувствую себя Маугли, впервые попавшим из джунглей в цивилизацию. Благодарность и волнение наполняют меня, как воздушный шар, готовый взлететь в стратосферу. Мне хочется расцеловать его, что я и делаю, наклоняясь вперед и чуть не падая при этом. Когда я отстраняюсь, задыхаясь по нескольким причинам, Форест говорит: «Пойдем. Я слышал, что в спа-центре есть ужасно дорогие грязевые ванны». В ответ на это я, словно Микаэла Шифрин в погоне за золотой медалью, что есть силы, отталкиваюсь палками и несусь вниз по склону, подстёгиваемая раскатистым мужским смехом, который несется мне вдогонку. Микаэла Шифрин, выдающаяся американская горнолыжница, дважды выигравшая Олимпийские игры. После изнурительного пилинга, обертывания и отшелушивания я решаю, что еще недостаточно побаловала себя в качестве компенсации за последний месяц, и, вернувшись в номер, устраиваюсь в гидромассажной ванне под открытым небом. Сейчас всего 5 градусов тепла, но, судя по всему, наслаждаться контрастом горячей воды и леденящей душу температуры — традиция Аляски. «Ну и как тебе возвращение в естественную среду обитания?» — интересуется сидящий напротив Форест. Его голова откинута назад, от влажных, освещенных закатным солнцем плеч поднимается пар. Все это лишь укрепляет мысль, что он самый сексуальный мужчина на планете. «Это такое облегчение!» Вздыхаю, погружаясь чуть глубже и кладя ноги ему на колени. «Я несколько недель мечтала почистить перышки. Я скорее чувствую, чем слышу его приглушенный смешок». «Ты настолько пребываешь в эйфории, что даже про письмо забыла?» «Ты захватил его?» Выдергиваю ногу из его хватки и сажусь. Поток воды подхватывает меня и увлекает к Форесту, и вот уже я сижу у него на коленях. «Если подумать, то нет». Он приподнимает меня и слизывает с ложбинки быстро остывающую воду. «Кажется, забыл». К несчастью для него, я хорошо вижу стол рядом с его плечом и замечаю уголок конверта, торчащий из-под наших халатов. Но, к моему удивлению, привычное, доходящее до дрожи желание прочитать его длится недолго. «Ты в порядке?» — спрашивает он, уловив мою нерешительность. Я отрываю взгляд от конверта. «Я в порядке. Пожалуй, я позже прочитаю». Я тянусь его поцеловать. Форест останавливает меня и вскидывает бровь. «Кто вы и где похоронили Марго Брэдли?» От пристального взгляда никуда не спрятаться, но я все равно пытаюсь. Мгновение спустя он, понимающе хмыкает, а затем, не говоря ни слова, поворачивается, достает письмо и задумчиво смотрит на него. «Не думаю, что оно тебя укусит». «Тогда, может быть, ты попробуешь?» — предлагаю я в полушутливой попытке отвлечь его. Форест сжимает мою задницу под водой. «Хуже, чем в прошлый раз, не будет», — говорит он, сходу пресекая мой маневр уклонением. «Если только у тебя нет еще одной глубокой душевной травмы, о которой я не знаю». «Да, ты прав. Я имею в виду, был момент, когда моя карьера исполнила кульбит, превратившись в действующий вулкан, но это мелочи». Свободной рукой Форест зачерпывает теплую воду и льет ее мне на плечи. «Хочешь, сначала я прочитаю?» Возможность подразнить его за любопытство почти не ощущается под волной облегчения, которую я испытываю. «А ты можешь?» Влажными пальцами он с осторожностью открывает письмо. Внутри пачка сложенных листков, но когда он достает три браслетика дружбы, я чувствую себя карточным домиком перед ураганом. Он надевает два на мое запястье, один на своем, а конверт бросает обратно на стол. Я аккуратно поворачиваю буквы на каждом браслетике так, чтобы они были расположены вертикально. Фанат МБ номер один. Клуб ДИС. Я делаю то же самое с браслетом Фореста, и сердце колотится, как у дикой лошади, когда я читаю слова, растянутые на его широком запястье. Я люблю МБ. Стараясь не придавать слишком большого значения такому, скорее всего, случайному выбору браслета, я сосредотачиваюсь на самих подарках. Они от моих читателей. Это лишь малая талика тех бесконечных знаков внимания, которые я получала раньше. Я поднимаю глаза на Фореста, желая понять, осознает ли он смысл этого скромного дара. Но его глаза сканируют письмо Саванны. Спустя еще несколько секунд он улыбается, и стальные черты его лица смягчаются. «Тебе нужно его прочитать». «Ты же не дочитал до конца». «Я быстро читаю». Он пожимает плечами. Я негодующе фыркаю и, забрав у него письмо, обнимаю мужчину за шею и приникаю к его груди. Он прижимает меня к себе и, поводя руками, льет горячую воду мне на спину. Благодаря этому я начинаю думать, что готова к чтению письма, насколько это вообще возможно. «Дорогая Марго, последнее письмо было то еще засадой, да? Мне кажется, я должна извиниться за то, что не оправдываю надежд, которые ты на них возлагаешь, и раз за разом напоминаю о самых тяжелых моментах твоей жизни. Но, честное слово, я не последняя засранка. В этом письме я не буду говорить о прошлом, а хочу совершить небольшое путешествие в будущее. Я упаковала авокадо, твои любимые чипсы из морских водорослей, солнцезащитные очки и даже, на случай, если тебе понадобится помочиться на обочине, женский мочеприемник, похожий на маленький пластиковый пенис. Ну что, Тельма, ты готова?» «Ну что, Тельма, ты готова?» — финальная реплика в художественном фильме «Тельма и Луиза» режиссера Ридли Скотта. «В будущем, которое мне представляется, поклонники тебя простили. И ты снова числишься в списке любимых авторов Баркера. Подозреваю, что, прочитав это, ты либо поморщилась, либо закатила глаза, либо заплакала, либо сделала все это одновременно. Послушай, я знаю, что не мне говорить тебе это, но читатели романов — самые лучшие читатели. Во-первых, мы покупаем все книги. Без нас издательский бизнес, наверное, просто окочурился бы. Во-вторых, и это самое главное, мы верим в настоящую любовь. А настоящая любовь невозможна без прощения, Марго. Почитай на досуге любовный роман, сама увидишь. Я к тому, что впереди просматривается обходной путь, и если, только если, ты захочешь двинуться по нему, то, думаю, тебе удастся все вернуть. Да, когда все пошло прахом, твоя команда опубликовала официальное заявление. Но мы-то с тобой знаем, что это была тухлая текстовка-отмазка армии пиарщиков. С тех пор от тебя ни слуху, ни духу. И да, я понимаю, что, возможно, кто-то засунул тебя в самолет и отправил на просторы Аляски, не благодари. Но я считаю, что твоим поклонникам требовалось время. Как и тебе. Я также понимаю, что ты отправилась на Аляску, лелея мысли об убийстве, надеюсь, только вымышленном, и что ты пробуешь силы в новом жанре. Сразу проясню, я не предлагаю бросить это занятие. Заканчивай книгу про покойников и принимайся за фанфик о покемонах, если твоя душа лежит к этому. Но мне, как твоей сестре и авторитету во всем, что касается Марго Брэдли, известно, что, несмотря на все изложенное в файле «Недолго и несчастливо», на самом деле ты обожаешь писать романы. Больше всего на свете ты любишь своих читателей. И теперь, когда страсти улеглись, может быть, пришло время нам воссоединиться? Поэтому от лица всей Романландии позволю себе сказать, мы охренеть как по тебе скучаем. Береги себя, но не бойся рисковать. Саванна. То, насколько хорошо сестра меня знает, начинает пугать. Я кладу письмо обратно на стол и теряюсь в догадках, откуда в теле такая легкость, от удивления или от воды. Сегодня утром, когда рассвет пробивался сквозь припорошенные снегом окна домика, а Форест крепко спал, я пробралась в гостиную с ноутбуком, намереваясь написать еще несколько страниц. Вместо этого я обнаружила, что пишу нечто совсем другое. Объяснение для моих читателей. «Ну что?» — интересуется Форест, проводя рукой по моей пояснице. «Ты собираешься сделать заявление, Тельма?» Я неуверенно растягиваю губы в улыбку. Если мне и удалось, наконец, разобраться в чувствах, которыми Саванна предлагает поделиться с читателями, то только благодаря Форесту. Несмотря на все препятствия, я вижу совместное будущее, разворачивающееся перед нами, и неотделимые от нити надежды, вплетённой в ткань любого великого любовного романа. Возможно, она была там изначально. Я написала его сегодня утром, говорю я, обнимая его за шею. Форест смотрит на меня так, будто не удивлен, но все равно смеется. «Твоя сестра — это что-то. Вот познакомишься с ней, еще не то увидишь». Эти, казалось бы, обычные слова звучат как обещание и мольба. На дне благодарения я защищала его решение остаться. И все же, когда я изо дня в день просыпаюсь в объятиях этого мужчины, не умолять его вместе вернуться домой становится все труднее. И сейчас он смотрит на меня так, словно все, что от меня требуется, — это попросить. Я тоже написал письмо. Признается он, и все мое тело цепенеет. Он тянется к столу и берет телефон. Разблокировав экран и постучав по нему несколько раз, Форест выдыхает и говорит: «Вот». Он протягивает его мне, и я вижу черновик электронного письма. При словах «Для меня большая честь и привилегия принять грант Бауэра Хинкли» я чуть не роняю телефон в джакузи. Поднимаю глаза на Фореста, а сердце по-спринтерски срывается с места, устремляясь в никуда. Пока я определяюсь, что мне делать — заговорить, завизжать, свалиться в обморок, он отбирает телефон, кладет его на стол и целует меня. Мы погружаемся в воду, мои руки скользят по его мощной шее и путаются в волосах, а наши рты находят знакомый ритм, который свойственен только нам. Когда он тихонько стонет, меня посещает ужасающая мысль, что я хочу заниматься этим вечно. Я могла бы до конца своих дней целовать этого мужчину, не ведая усталости. Он отстраняется, задыхаясь, и, закрыв глаза, прижимается лбом к моему. «Давай отправим их», — порывисто и негромко говорит он. «Прямо сейчас?» — спрашиваю я, в то время как страх или возбуждение или тошнота накрывают меня с головой. «Лучшего интернет-саити у нас не будет». «Обожаю, когда ты говоришь пошлости», — замечаю я, получая в ответ приглушенный смешок. «Я серьезно». Форест открывает свои вечно зеленые глаза и смотрит на меня. Солнце клонится над девственно чистыми хребтами Аляски, окрашивая снег во все оттенки теплого розового и оранжевого, но все, что я вижу, — это он. Я почти дрожу от искушения сказать «да», но если кому и известно, что это означает в его случае, так это мне. «Это значит, что тебе придется оставить отца», — констатирую я очевидное. «Ты не можешь это сделать, Форест». Сильные мужские руки крепко сжимают меня, словно я уже ускользаю от него. «Ты слышала, что папа сказал на дне благодарения?» — возражает он, в глазах безрассудство и голод. «Он хочет, чтобы я это сделал. Я буду навещать его раз в месяц и мониторить ситуацию, но у него нет отрицательной динамики. Есть все основания полагать, что его здоровье и дальше будет только улучшаться». Он говорит так, словно уже несколько дней повторяет про себя эти слова. «А как же помощь с физиотерапией?» Я заставляю себя спросить об этом. «Приём лекарств и нервные блокады? Джонни сможет ухаживать за ним так, как ты?» Задать более сложные вопросы типа «А что, если я не осмеливаюсь?» «Что, если с траппером что-то случится?» «Будет ли Форест по условиям гранта юридически обязан оставаться в Калифорнии?» «Или он сможет снова уехать?» От этой мысли по телу пробегает холодок, не имеющий ничего общего с инеем, образующимся на кончиках моих влажных волос. Возможно, во время наплыва туристов, когда у Джо будет дел не в проворот, ему придется проводить больше времени в Анкоридже. Кроме того, ему больше не будут делать блокады дома, но если обезболивающие препараты окажутся неэффективными, Джо отвезет его в Анкоридж. Я куплю им квартиру в городе, недалеко от больницы. А ты можешь себе это позволить? Многомиллионные гранты — это одно, но я понятия не имею, сколько получает клинический исследователь-онколог. Форест несколько смущенно смотрит на меня. На самом деле я не так много трачу, и мне хорошо платили. Это удобно. Я прикусываю губу. Плохо представляю, как твой отец и Джо будут жить где-нибудь, кроме коттеджа. Форест делает глубокий вдох, отчего по воде разбегается рябь. Отцу уже случалось подолгу уезжать из Северной Звезды. До меня не сразу доходит, что он имеет в виду. За последнюю неделю я чуть больше узнала о женщине, которая вырастила Фореста, но свои воспоминания о ней он охраняет как дракон рубины. «Из-за твоей мамы?» — спрашиваю я, скользя руками по его груди. Через мгновение он кивает. Когда она проходила лечение, папа снимал квартиру в Анкоридже. Я узнал об этом только тогда, когда мне разрешили навестить ее перед самым концом. Мой желудок отзывается спазмом. «Что значит «разрешили»?» Когда он не отвечает, я спрашиваю. «Что именно произошло в тот год, Форест?» Он выдыхает. Совершенно очевидно, что он предпочел бы сменить тему. Я думаю, ему известно, что мой вопрос вызван не праздным любопытством. Речь идет о стенах, которые я разрушила, чтобы доверять ему, и сейчас я спрашиваю, готов ли он сделать то же самое для меня. Маме поставили диагноз на втором году моей ординатуры, и я решил сменить специализацию после получения лицензии. В конце концов, говорит Форест. Но чтобы переключиться из клинической медицины на исследования в области онкологии, пришлось наверстывать упущенное. В тот год я трудился на пределе возможностей. Он быстро моргает, глядя на мелкую рябь на воде. Поэтому родители не говорили мне о том, насколько все плохо, надеясь, что состояние мамы улучшится. Он смотрит на меня с измученным выражением на лице, а мое сердце словно отбивают кухонным молотком, и каждый удар отдается болезненной пульсацией. «Всё это время мама настаивала, чтобы я оставался в Лос-Анджелесе», — продолжает он. Клятвенно уверяла, что она справится. А когда этого не произошло, я с запозданием понял, что время было упущено. Последние месяцы я мог бы быть рядом с ней, а я этого не сделал. Этот сильный мужчина смотрит на меня, и в его глазах стоит такая боль, что мне хочется завернуть ее в теплое одеяло и укачивать, пока она не утихнет. «Ты сделал то, что хотела она», — нетвёрдым голосом возражаю я, но это похоже на три гвоздики из киоска вместо гектара роз, который он заслуживает. «Не сделал», — говорит он с горечью. «Больше всего на свете мама хотела, чтобы я жил собственной жизнью. Именно поэтому она держала меня подальше от Аляски. Но после несчастного случая с папой я сразу же вернулся». Он поджимает губы, и я перестаю дышать, боясь неосторожным словом отбить у него желание делиться сокровенным. «Мне было так страшно», — признается Форест. «Я боялся потерять отца и совершить ту же ошибку, что и с мамой. Я уже смирился с тем, что брошу работу и останусь здесь, чтобы заботиться о нем. Но тут появилась ты. Прыгнула прямо в мои объятия, и теперь у меня есть то, что я еще больше боюсь потерять». Его глаза, блуждающие по моему лицу, лихорадочно блестят, и он еще крепче притягивает меня к своей груди. Когда Форест снова начинает говорить, голос у него хрипит. «Ты потрясающе умная и красивая, и самоотверженная, и сложная. Каждый день я думаю о том, что эта мама, должно быть, послала тебя. Она знала, что ты единственная сможешь вернуть меня в Калифорнию. Мой мир переворачивается, и знакомые до боли фрагменты мозаики превращаются в калейдоскоп возможностей. Я ощущаю просторность нашего бытия, неограниченного обратным отчетом времени до моего отлета. Представляю, как посещаю его лабораторию и открываю для себя еще одну его грань, которой можно восхищаться и по которой можно тосковать. Представляю, как знакомлю его с саванной, и меня переполняет уверенность, которой я никогда раньше не испытывала. Эгоистичные слова, которые я пыталась спрятать, торопясь и обгоняя друг дружку, вырываются у меня изо рта. Я не хочу возвращаться домой без тебя. В этот момент Форест берет со стола телефон и, разблокировав его, несколько раз стучит по экрану. Причем делает это так непринужденно, будто проверяет погоду. Затем раздается звук уведомления об отправке письма, и он снова поворачивается ко мне. «Теперь тебе не придется». У меня вырывается изумленный смешок, высокий и панический. «Ты только что...» Он улыбается и с шумом выдыхает. «Я хочу поцеловать его, но сначала мне нужно кое-что сделать». «Дай-ка мой телефон», — говорю я. «Марго, ты не обязана. Если ты не готова...» «Нет, обязана», — возражаю я. «Я приехала сюда, чтобы написать детектив, но я его не написала, Форест. После того, как ты протащил меня через все романтические тропы, разве я могла написать что-то, кроме любовного романа?» Делаю вдох в попытке успокоиться. Я давно перестала верить в концовку про долго и счастливо. Но сейчас, если есть хоть какой-то шанс вернуть читателей, признав, что я была совершенно не права, то я должна попробовать. Форест протягивает телефон, но в моем случае все не настолько просто, как отправить электронное письмо. Сначала я превращаю текст в слайды для поста из Инстаграм, а затем включаю камеру. Деятельность социальной сети Инстаграм запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Прижавшись грудью к груди Фореста так, что остаются видны только мое лицо и его затылок, шея и плечи шириной в милю, я делаю снимок и помещаю его в конце поста. Затаив дыхание и мысленно поклявшись свершить месть над саванной, если затея не сработает, я размещаю пост и тут же отключаю звук на телефоне. Будущее все еще под вопросом, но это наше будущее. И я хочу, чтобы оно началось прямо сейчас.